Глава 1308. Поиск настоящей жизни. Манхао смотрел на статую пустым взглядом, из его глаз пропала искра сосредоточенности, он пережил 10 тысяч циклов разрушения небесным огнем. Циклов длиной в бесчисленное множество лет. Если взять один цикл и разделить на 10 тысяч частей, то даже одна такая часть длилась дольше времени, которое он прожил в мире горы и моря. Теперь уже мир горы и моря казался ему иллюзорным, а пережитые циклы здесь – настоящей жизнью. Что есть реальное, что есть нереальное. Он уже не мог разглядеть разделявшую грань. У Манхау совсем все спуталось в голове, в глазах отсутствовал фокус. Все его существо еще находилось в силках этого мира, не в силах вернуться. Раньше он и вправду верил, что понял заговор реального-нереального, но, как выяснилось впоследствии, это понимание никак ему не помогло. Без постороннего вмешательства Манхао был обречен сидеть здесь в позе лотоса, пока его тело и душа не истлеют. После этого он окончательно умрет. Все потому, что он не мог найти реальное в нереальном. Он останется потерянным в песках времени. Шли дни, Манхао медленно чах. Его кожа посерела и огрубела, жизненная сила таяла. В глазах все тот же отстраненный взгляд. 7 дней спустя от него остались лишь кожа до кости. Его душа рассеивалась, как и жизненная сила. Та ослабела день ото дня. Манхао напоминал лампу, которая грозилась потухнуть навсегда. Полмесяца спустя пламя в этой масляной лампе зашипело, словно в любой момент могло погаснуть. Хоть оно еще горело, его яркость неумолимо падала. На 20-й день после возвращения Манхао в сознание пламя его жизненной силы погасло. Когда над ним уже нависла смерть, его тело внезапно дернулось. В момент исчезновения пламени его глаза блеснули внутренней борьбой. Практически невидимой, совсем слабой, и все же это бросило искру в истлевший костер пламени его жизненной силы. Борьба усиливалась, из тела Манхао послышался какой-то странный звук, а потом он начал мягко раскачиваться из стороны в сторону. В его глазах проступили красные сосуды, он пробуждался. Эта борьба шла еще 3 дня. Все это время его ни на секунду не отпускала дрожь. Пламя его жизненной силы продолжало тлеть, а потом начала шевелиться его душа. В его взгляде появлялось все больше сосредоточенности. Прошло 3 дня. С возвращения Манхао минуло уже 27 дней, как вдруг с его губ сорвались дрожащие приглушенные слова, но голос был точно его. «Меня зовут Манхао». Он раз за разом повторял эти 4 слова, хоть это давалось ему с большим трудом. 4 коротких слова, и все же говоря их, его била крупная дрожь. Постепенно они звучали все яснее и четче. «Меня зовут Манхао! Меня зовут Манхао!» Наконец он сумел произнести всю фразу без паузы. «Меня зовут Манхао!» В этот момент его разум затопил гул, подобный грому небес. Весь его мир задрожал. Наконец его глазам вернулась искра сосредоточенности. Это означало возвращение его сознания. Статуя лорда Ли никуда не делась, при этом ее улыбка стала более одобрительной. Магические символы над руками статуи внезапно сорвались с места и растаяли в лбу Манхао. Первым в него попал заговор заклинателя демона 2-го поколения. Заговор реального-нереального. Его тело тут же затопил мощнейший гул. «Это реально и нереально. Найди нереальное в реальном, найди реальное в нереальном. Когда ты сможешь это сделать, ты обретешь 2-й заговор заклинания демонов». «В мириадах лет иллюзорной жизни ты сумел найти каплю реального в океане нереального. Посему заговор реального-нереального не сможет спутать тебя». Из магического символа послышался гул. Сознание Манхао стало сильней. Стоило 2-му магическому символу войти в его тело, как у него участилось дыхание. «А это мой заговор, и зовется он «Заговор настоящего древнего». Время невозможно подсчитать». «Небо и время не знают границ. Обрети просветление в годах, минувших с древних времен. Узри уничтожение небес. Переживи катастрофу за катастрофой. Вернись в древность, дабы найти там настоящее. Ты сделал это. Посему достоин получить 3-й заговор заклинания демонов. Мне было не суждено объединить все 9 заговоров. Главное сожаление всей моей жизни». В прошлом я выяснил, что в далеком будущем заклинатель демонов 9-го поколения станет сосредоточием судьбы всей Лиги Заклинателей Демонов. Он обернет поражение в победу, достигнет просветления обо всех 8 заговорах и создаст 9-й. Этот человек достоин даже моего уважения, величайший абсолют. 9 заговоров, не знающие себе равных среди всех небес». В голове Мэнхао грохотал голос, в нем отчетливо слышалось сожаление. Мэнхао давно уже перестал дрожать, его глаза были широко открыты. И все же он выглядел так, словно впервые в жизни открывал свои глаза. Чистые, незамутненные, предельно сфокусированные, вот какими они стали. У него в голове внезапно вспыхнули воспоминания о 9-й и 8-й горе, о мире горы и моря. Они росли, наполняли его, пока бесконечное время других неба и земли не оказались подавлены. Вскоре старые воспоминания стали для него всем. Мэнхао хранил молчание, чувствуя 6 магических символов заговора у себя в голове. 8-й, 7-й, 6-й, 5-й, 3-й и 2-й. Теперь ему не хватало только 4-го и 1-го. Найдя 2 недостающих заговора, он, наконец, сможет создать нечто, что по праву будет принадлежать ему. Последний 9-й заговор. Спустя какое-то время Мэнхао взглянул на статую лорда Ли и поднялся на ноги. В его глазах бушевали эмоции, главными из которых были ностальгия и печаль. «Лорд Ли, заклинатель демонов 3-го поколения», – прошептал он. «Невероятно». Произошедшее стало самым непростым опытом во всей его жизни. На поверхности все выглядело довольно просто, но трудность пережитого до сих пор не укладывалась у него в голове. Возможно, он никогда не сможет по-настоящему ее осознать. Это было нечто пострашнее смерти. Смерть – это лишь конец. Но потерять самого себя, забыть обо всех, кто был тебе дорог, обо всем, что было для тебя важно, являлось страшнейшей мукой для любого практика. Потерявшись в иллюзорном мире и не в силах найти истинную жизнь, было для души глубочайшей формой печали. «Реальное и нереальное, настоящее и древнее. Теперь я понял», — тихо сказал Мэнхао статую лорда Ли. По взмаху его руки непроглядная тьма иллюзорного мира разбилась на множество фрагментов, с ней раскололась и статуя лорда Ли. С оглушительным грохотом весь мир распался на части, вот только обломки не превратились в туманную дымку. Вместо этого вернулось желтое небо, белая земля и черные облака. Вдалеке, как и раньше, высилась огромная статуя. Странно, но магический символ, парящий над правой рукой статуи, находился на месте, а вот над левой рукой ничего не оказалось. Этот магический символ стал небесным куполом. Теперь было ясно, что действительно реально. Посещенный им второй мир был иллюзорным и нереальным. На губах статуи играла неизменная улыбка. Сейчас в ней ощущалось глубокое удивление и похвальба. «Ты понял». Весь мир пронзил негромкий шепот. Магический символ, парящий над правой рукой, исчез, когда этого сделал символ, который сейчас находился в небе. 2 лучами света они соединились с Мэнхао, который даже не пытался увернуться. Он позволил 2 магическим символам достичь его, проникнуть в него. Это сделало 2-й и 3-й заговоры внутри него полными. «Если бы я не увидел нереальное во втором мире, а просто бы ушел через дверь после возвращения, что бы я увидел? Сия мне неведомо», — тихо ответил голос. Голос звучал настолько тихо не потому, что он ослабел, просто его источник находился очень и очень далеко. Могучая жизненная сила туманными струйками покинула лоб статуи и потекла к Мэнхао, окутывая и напитывая его тело. Мгновением позже от костлявого и исхудавшего Мэнхао не осталось и следа. Его душа стала сильней, да и божественное сознание совершило новый скачок. Теперь оно состояло не на 40% от божественного сознания Парагона, а на 50%. За считанные мгновения он вернулся к пиковой форме. Мэнхао не обращал внимания на эти трансформации. Сейчас его мучил вопрос, который он задал статуе. Наконец он хрипло рассмеялся. У этого вопроса просто не было ответа. Так ему это виделось. Раз так, дальнейший поиск ответа был бессмысленен. Он сложил ладони и еще раз поклонился, после чего отвернулся от статуи. Вместо того, чтобы уйти, он призвал 33 лампы души. Глядя на 2-ю лампу, он спокойно сказал: «Тушение ламп души на царстве древности состоит из 7 опустошений. Первое зовется опустошением иллюзий. Для меня оно больше не должно представлять проблем. Я могу потушить все 5 ламп так же легко, как могу щелкнуть пальцами. 2-я лампа, погасни!» После этой команды 2-я лампа души тотчас погасла, словно ее задул порыв ветра. Над ней закурился зеленый дым, и прежде чем успело появиться что-то иллюзорное, Мэнхао вдохнул его через нос. Его разум и тело затопил гул, культивация взорвалась силой, божественное сознание вновь возросло, а с ним и укрепилось физическое тело. Это сложно было назвать удвоением силы, и все же он стал значительно сильней. Вокруг него поднялась буря, быстро захлестнувшая весь мир. Мэнхао уже не сводил глаз третьей лампы души. «Третья лампа, погасни!» Как только погасла третья лампа души, началось первое опустошение. Вот только благодаря его новому знанию, как находить реальное в нереальном и нереальное в реальном, а также умению возвращаться в прошлое, дабы найти настоящее, опустошение разбилось после первого же удара. С древних времен до сегодняшнего дня ни один Всевышний Дао Бессмертный во время тушения своих ламп души не мог избежать целой череды смертельных ситуаций. Каждая такая схватка требовала предельной осторожности и подготовки. Ни один человек за всю историю не сметал опустошение так, как это сейчас сделал Мэнхао, подобно тому, как острый топор разрубает сгнившее полено.